Всего один рывок нужен, но рывок метров на 100. Появится в это время машина, мне хана, даже укрыться негде. И больше бежать некуда. Если я так и буду чесать вдоль шоссе, то попадусь. Тут уже никаких сомнений. Они просчитали, куда я бегу, так что поимка — вопрос времени. Надо менять маршрут. Два двухэтажных здания с балкончиками. Мотель. Затем еще кусты. Через них дорога просвечивает. Напротив, через дорогу — школа. Справа от школы длинные ряды боксов. Вроде классического советского гаражного кооператива. Хранилище, склады, сдававшиеся в аренду. Дальше стадион, кажется. А за стадионом — роща. Почти что лес, как снимок показывает, и как я отсюда вижу. Если доберусь до той рощи, то смогу изменить свой маршрут уже вполне непредсказуемо. Вроде как новый старт появится. — Ну, чего сидим? — спросил я себя шепотом. — Машину ждем? — Может, и ждем. Лучше бы ее сперва пропустить, а потом рвануть. А если она на шоссе встанет? Я бы остановился. Дорога прямая и просматривается далеко, так что можно ее вообще перекрыть. Так что тянуть наоборот нельзя, иначе отрежут меня от всех разумных путей бегства. Старт, короче. Подкинулся, перебежал к мотелю, присел на углу на колено, выглянул. Пока никого. Не вижу никого, точнее. А так как-то, может, прямо вот здесь, на втором этаже, сидеть и на улицу смотреть. Я его все равно отсюда не увижу. А как побегу, так он и... Давайте не будем о плохом. Или нет, не так. Здесь можно немного вдоль дороги, кустами. А там дернуть к складам. И там по прямой 40 метров, не больше. А дальше можно за офисом спрятаться. И оттуда между двумя блоками пройти 100 метров, не меньше, укрывшись от наблюдения с гарантией. Точно. Так и сделаю. Побежал не за мотелем, а перед ним. Так меня не увидит тем, кто преследует пешком, если они не отстали. А машину я услышу, и кусты все же как-то прикрывают. Пусть их тут всего лишь один рядок. Но на мне камуфляж, в глаза я не бросаюсь, у меня даже автомат покрашен, так что заметность не слишком высокая. И подошвы, о счастье, мягкие и упругие. Не топаю на все окрестности. Потому что в такой тишине даже топот, как мне кажется, был бы слышен до самых окраин Андерсона. Опять угол, дальше пустое пространство. Надо перебегать опять. Но пока вроде ни стрельбы, ни шума. Можно. Еще рывок до белого домика под красной крышей. С виду вроде небольшого автосервиса, но оказался столярной мастерской. Беседки делали, детские горки, образцы прямо на стоянке выставлены. И у ворот зеленый пикап «Форд» стоит. А ключи от пикапа где, интересно? Или ну его нафиг? Пожалуй, что ну его. Рано машину искать. Преследователи больно близко. Сядут на хвост или перехватят. Соблазн велик, но лучше пока ножками. Машин много, я уже говорил. Поборол искушение, перебежал дальше к кустам. Снова присел, огляделся. Потом со всех ног ломанулся через дорогу. Когда уже подбегал к офису менеджера склада, услышал звук двигателя. Когда забежал за него, звук приблизился. Я замер, прижавшись к стене спиной и подняв к плечу автомат. Откуда едут? Правильно спрятался. Они с противоположной стороны офиса приближаются. Сдвинулся по стене дальше, к углу. Замер, прислушиваясь. Ближе, уже совсем недалеко. Звук дизеля эхом раскатывается по окрестностям. Я бы на их месте машины пугал, а искал бы пешими патрулями, просто загоняя на них. Высаживал бы на вероятных маршрутах и дальше гонял машины. Вполне возможно, что именно это они и делают. Машина проехала. Какая именно, не знаю. На всякий случай я даже ей вслед не выглядывал. Звук исчез. Я перебежал к складам, скорым шагом пошел между двумя рядами боксов. Так слышно лучше, что вокруг делается. Ломиться, сломя голову, тоже не очень хорошо. Много сил тратишь, и внимание ослабевает. Поэтому лучше так, походным шагом. Надежнее всего. Когда пересек территорию складов, уперся в сетчатый забор. Но немного повезло. Рядом с ним был припаркован чей-то RV с лестницей на крышу. Так что я забрался по ней, а затем спрыгнул на противоположную сторону, оказавшись на задах какого-то небольшого ранчо, со всех сторон окруженного лесочком. Уже лучше. Уже куда-то вышел. Куда теперь? Опять полез в карту. Так, у меня есть почти 1 километр ходу лесом. Это неплохо. Оттуда можно и в другой лесок. Потом будут развалины заброшенной текстильной фабрики, где раньше хлопок перерабатывали. Потом опять жилые кварталы. И там, наверное, можно будет начинать искать машину. А может, даже будет смысл найти укрытие и отсидеться. Ну, сколько? Сутки? Вот если бы вертолет пролетел достаточно близко для того, чтобы связаться с ним по радио можно было, тогда бы я просто назначил рандеву на завтра, а сам без суеты ушел сегодня отсюда. Может быть, нашел бы машину, и завтра меня бы подобрали, или просто доехал. Меньше риска, опереждать денек проблем нет. У меня и сухпай на сутки с собой, и вода. Домов тут много, все не обыщешь. Если оторвусь сейчас, то оторвусь уже наверняка. Должен оторваться. Такой вот составился план. Но, как говорится, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. О своих планах я молчал, так что вслух никто не смеялся. Но наперекосяк они пошли довольно быстро. Я пробежал сквозь рощу, затем с удовлетворением услышал отдаленный звук вертолетного винта. И двигался он в верном направлении. Так что раненых и Уилла должны были эвакуировать. А может быть, заодно еще и погоню с моего хвоста стряхнуть. Капсулу радиомаяка я уже утопил в попавшемся на пути пруду, опасаясь, что она попадет не в те руки, если я попадусь. А на маяк прилетит вертолет, который попадет в засаду. Но у меня оставалась еще и рация, так что я надеялся на то, что мне удастся с вертушкой связаться. Там мой диапазон должны слушать постоянно и даже вызывать меня. Я даже попытался вызвать вертолет сам, но не успел. Но какой-то результат я все же получил. Меня услышали и заметили. Нет, не преследователи. Их я как раз довольно давно уже не слышал. Я услышал шорох, оглянулся и увидел выбегающего из кустов психа с какой-то дубиной в руках. Это был рослый, когда-то даже толстый, похожий мужик, одетый теперь в невероятно смердящие лохмотья, который сразу же рванулся ко мне, занося свое оружие для удара. Дистанция до него была 15 метров. Оружие я держал наготове, так что далеко пробежать он не успел. Очередь в центр масс, а если проще, то в середину груди, свалила его почти мгновенно. Пусть они даже боли не чувствуют, но 5 охотничьих холлоу-поинтов свое дело сделали безукоризненно, убив его почти моментально. Он сумел разве что еще 3 или 4 заплетающихся шага сделать, но даже придавленные насадкой выстрелы все равно показались мне оглушительными. «Не все здесь зачистили, похоже», — сказал я вслух, стараясь заглушить накатывающий страх и оглядываясь по сторонам. Как-то я забыл про главную опасность, пока убегал. Она тут как тут, прямо здесь. Вторым мутантом, бросившимся на меня, оказалась женщина. Рослая, крупная, без всякого оружия, она бежала на меня, раскинув руки в стороны, словно собираясь обнять и переваливаясь сбоку на бок. Лицо у нее было сплошь покрытое коркой запекшейся крови. Я даже не знаю, была ли это кровь какая-то, кого она ела, или ее собственная. Бурая такая мерзостная маска. Снова очередь, тут же вторая. Толчки прикладов в плечо. А заодно очередная волна беспокойства. Тетка бежала с другой стороны, то есть психи здесь могут быть везде. И куда мне теперь? Думать про теперь решил на бегу. Чем больше стоишь на месте, тем выше вероятность того, что психи соберутся. Они ведь чешут на звук, а звук был именно здесь. И вообще надо бежать отсюда как можно быстрее. Только вот куда? Похоже, что меня вытеснили с зачищенной от психов территории в зараженную. И меня уже обнаружили. Я бегу в сторону центра Андерсона. А центр наверняка, если и будут чистить, то в последнюю очередь. Смысла нет. Смысл есть в промзонах, в которых хранится все нужное людям. А в центре маленького города что искать? Да ничего. Ничего там нужного нет и быть не может. Даже для меня сейчас. Особенно для меня, если точнее. Но до центра я пока не добежал. Пока несся по запущенному району, застроенному больше или дешевыми мобильными домами, или старыми и обшарпанными. Району, процветанием в котором, похоже, не пахло даже в лучшие времена. И психи здесь были. Я видел уже как минимум 5 фигур, пытающихся преследовать меня, причем с разных сторон. И они уже разорались, а это означает, что скоро здесь будет каждая тварь из тех, что прячутся в окрестностях. Я влетел в самое осиное гнездо, и мне срочно надо искать из него выход. Потому что если мутантов соберется достаточно много, и они будут достаточно близко от меня, даже автомат не поможет. Тогда уже ничего не поможет. Я это точно знаю. Еще мутант. На этот раз навстречу. Очередь патронов на 10 в него. Я запыхавшийся, ствол уже прыгает, так что вот так. Берем плотностью огня. Отстрелялся по силуэту, я его даже не разглядел. На бегу сменил магазин. Хоть в нем еще и с 10 патронов осталось. Не хочу рисковать. Рисковать не хочу. Сам-то понял, что сказал? Психи уже со всех сторон орут. Я по тем самым хамви, что катались по улицам, начинаю тосковать. Может, они даже не собирались меня убивать, а эти, если я не найду способ от них отбиться, меня просто сожрут. Разорвут еще живого на куски и начнут жрать. Я уже это видел, и участвовать в таком обеде, да еще на правах основного блюда, точно не хочу. Припрет совсем, ну что ж, из пистолета застрелиться даже проще, чем из автомата. Пистолет у меня есть. Есть гранаты, 4 штуки, так что можно еще и с шумом отойти. Так что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Всегда есть какие-то дополнительные возможности. Пусть даже не самые привлекательные, но это именно что возможности. Так что побарахтаемся еще. Мне нужно укрытие. Я уже устал и не могу бегать, как психи. Они быстрее меня и сильнее. Они не бросились на меня лишь потому, что какое-то минимальное чувство самосохранения у них все же есть. Я уже убил 3, и остальные это видели. Но если я попробую укрыться, например, в каком-то из этих домиков вокруг, то я покойник. Там ни двери, ни окна атаки мутантов не выдержат. Они вломятся со всех сторон. Мне нужно что-то другое. А что? Повернуть назад? А что там? Там я хотя бы разглядел местность. Там есть какие-то промышленные здания. А что впереди? А я не знаю. Я не успел разглядеть свои снимки, а теперь мне смотреть на них некогда. Там будет обычный центр обычного небольшого города. Какие-то старые кирпичные дома на главной улице, блоки 2-этажных домов с магазинами и всяким прочим на 1-м этаже. И, скорее всего, больше психов. Так что я поворачиваю. Чесать вперед — верное самоубийство. А там, если прорвусь, я еще побегаю. Возможно. Осталось только прорваться. Основная группа. Да уж, группа психов бежит слева. Так что особо никакого выбора нет. Надо поворачивать направо. Справа я пока только 2 заметил. Да и то один из них хромает. Странно, что вообще живой до сих пор. Психи своих изувеченных жрут в первую очередь. 2-й шустрый подросток, грязный и мерзкий, как и все они. С серым лицом, скалящий желтые зубы и размахивающий монтировкой. Бежит совсем близко, стараясь еще и двигаться наперерез. Стоило мне остановиться, как он бросился навстречу и нарвался на очередь. Упал не сразу. Сначала мне показалось, что он вообще в бронежилете. На него попадания никак не подействовали. Но затем он быстро увял и тихо завалился на бок, еще и заскулив при этом. А я пробежал мимо него, обогнал хромого и почесал под 90 градусов к своему старому маршруту. И дальше что? Вон дорога впереди, я ее вижу. Слева пара домиков, передо мной прямо 2 довольно капитальных с виду складских ангара. В одном из них ворота подняты, и ворота такие хозяйского вида. Сносить, если только грузовиком, вроде того белого 18-колесника, что стоит рядом. Куда дальше бежать, решили без меня. Из-за поворота выбежала еще группа мутантов. Человек? Нет, особей 6. Они не люди. Люди меня жрать не стали бы. Увидев меня, даже остановились на секунду, завыли разом, потом бросились навстречу. Стрелять уже бесполезно. Слишком близко, и за мной еще и гонятся. Сворачивать. А некуда сворачивать. Я уже выдыхаюсь. Скоро сдохну и бежать не смогу. И тогда бери меня голыми руками. Мне только стреляться останется. Поэтому я сделал то, что единственное оставалось. Влетел в ворота ангара, даже не озаботившись посмотреть, есть ли там кто-нибудь или что-нибудь. Затем рывком опустил это самое полотно ворот, выхватив из ножен Colt Steel и воткнув его под ролик подъемного механизма. Заблокировано. Дернулся к двери рядом, выхватывая фонарик из поча. Посветил — заперто. А затем... Нет, сначала я, пожалуй, ощутил волну, накатывающуюся в вони, и лишь потом услышал мягкий топот сзади. Понимая, что уже не успеваю развернуться, рванулся в сторону, сильно пригнувшись, и тяжелый удар явно не рукой обрушился мне на левую лопатку. Больно в этот момент не было. Просто ощутил удар сильный, по-настоящему сильный. Затем 2-й, угодивший посередине спины. Оторваться хотя бы для того, чтобы развернуться, у меня не получалось. Нападавший был быстрее меня, и когда я попытался увернуться, он просто вцепился рукой мне в мародерку и дернул в сторону. Я почувствовал, как бетонный пол уходит из-под ног и завалился на бок, согнутой рукой инстинктивно прикрывая лицо. Следующий удар пришелся по локтю, и боли по-прежнему не было. Адреналин ее гасил. Но рука как-то сразу ослабела, я тут же перестал чувствовать кисть и открылся, увидев перед собой морду обезумевшей твари. Серая, рыхлая, слоновья кожа и черные, абсолютно черные глаза, в которых читалась ярость и дикий голод. 2-й удар пришелся ниже локтя, и на этот раз с болью. А затем мутант вцепился в мою левую руку сразу обеими своими. потянулся ко мне, оскалив зубы, впился ими в кисть, затянутую перчаткой. При этом умудрился одновременно легнуть меня ногой, угодив в живот. Липкая, тяжелая, невероятно омерзительная вонь окутала меня. Дышать стало нечем. Тварь снова задергалась, пытаясь теперь уже оттолкнуть мою руку в сторону, раз не удалось отгрызть и приблизиться к лицу. Но в этот момент я уже выдернул глок из кобуры и вдавил ствол пистолета в глаз твари. Грохнуло глухо. Псих слабо дернулся и затих, как выключатель перекинули. 45-й в башку в упор — это сразу срабатывает. «А, мать твою!» — проорал я, откатываясь в сторону, а затем вскидывая оружие и беря на прицел еще одну фигуру, смутно различимую в тени в углу. Не успел. Фигура, до этого бестолково стоявшая на месте, вдруг бросилась ко мне и прыгнула, пытаясь оказаться сверху. Я успел поджать ноги, оттолкнуть оказавшееся не слишком тяжелым тело, отбросить назад. Попытался инстинктивно схватить пистолет двумя руками, но левая как-то бестолково хлопнула по правой, и пальцы соскользнули. И этим я сам себе сбил прицел. Две пули ушли в сторону, а тварь отскочила назад, схватила с пола какой-то ящик или что-то похожее на него, и вдруг с невероятной силой бросила это в меня. Вот тут я уже боль почувствовал по-настоящему. Мало не показалось. Острый угол железной коробки угодил мне прямо в голень. Я то ли взвыл, то ли зарычал от смеси боли и дикой ярости. Выстрелил еще трижды и даже двумя пулями попал в мутанта. Он тоже заорал, но не упал. Сначала бросился было ко мне, затем вдруг проскочил мимо и схватил с пола какую-то железяку. Ту самую, похоже, с которой на меня и напали. Все, что я успел сделать, это откатиться дальше. Тварь была быстрой и ловкой, как все они. Первый удар железяки обрушился на пол, выбив искры. Второй пришелся мне по ребрам, и я явственно услышал «крак» где-то внутри меня. Дыхание остановилось, в глаза сыпануло искрами. А дальше я высадил в тварь остаток магазина. И она свалилась на пол совсем рядом. Но все же не сдохла, а корчилась, издавая протяжный булькающий звук. Я попытался снова откатиться, но где-то внутри меня что-то отозвалось такой болью, что я чуть не лишился сознания. Мне удалось лишь привстать, опираясь на руку с пистолетом. Отполз немного в сторону, отталкиваясь ногами, отложил пистолет на пол, приподнял, упираясь прикладом в плечо, так и болтавшийся на мне автомат, навел красную точку прицела на силуэт мутанта и несколько раз нажал на спуск. Грохнуло короткими очередями, пули рванули плоть твари, и она затихла. Затем я услышал, как грохочет под ударами металлические ворота ангара. Толпа мутантов пыталась вломиться внутрь. Но пока ворота держали... Я огляделся по сторонам в поисках слабых мест, через которые психи могли ворваться. Но увидел только небольшие световые окна под самым потолком. По идее, пролезть в них они смогут, но это если догадаются и начнут подсаживать друг друга. А сразу этого не произойдет, я уже достаточно этих тварей изучил. «Так», — пробормотал я, медленно поднимаясь на ноги и отходя к какому-то верстаку у стены. «Что от меня еще осталось?» С ногой нехорошо, вся штанина ниже колена пропитана кровью. Ребра точно сломаны, не вдохнуть толком не могу, ни согнуться, ни повернуться. С левой рукой вообще плохо. Действовать могу ей с трудом, и, похоже, лучевая кость того. Сломана она. Это я даже нащупать могу. Перелом без всяких вариантов. И левое плечо тоже как-то не очень, куда первый удар угодил. Получается, что осталось от меня немного. Но надо как-то себе в подобие порядка привести. Хотя бы кровь остановить, потому что кровь — это след. А по следу тебя кто угодно найдет. А помирать я пока не собираюсь, так что следить не буду. Уселся на пол спиной к стене. Хорошо, что штанины у меня на выпуск. Потому что иначе или резать штаны бы пришлось, заодно вытащив нож из ворот. Или как-то расшнуровывать ботинок одной рукой, а потом стаскивать. А так получилось штанину задрать. Посветил фонариком, взяв его в зубы, и сморщился, как только увидел результат удара. Кожа вдоль кости лопнула и вскрылась, и даже сама кость видна в просвет. Как-то совсем нехорошо это выглядит. Вытащил ИПП, с помощью зубов вскрыл, достал баллончик с антисептиком, вскрыл пакет с тампонами. Смочил один, обтер им сначала кровь вокруг раны немного, чтобы хотя бы видеть, где ее края. Приложил к ране, чуть не взвыл. Нет, так дело не пойдет, хвост по частям резать. Эдак я вообще ласты склею, пока закончу обработку. Нет, так не годится. Подышал, решаясь, а потом ливанул жидкости прямо в рану. И свет погас. Не знаю, как быстро я пришел в себя. Очнулся потому, что боль в ребрах разбудила. Я как-то на бок попытался осесть, пока в отключке был. Но когда продышался немного, то увидел флакон антисептика, откатившийся в сторону. И кровь в ране пузырилась. Но облил я рану всю целиком, тут никаких сомнений. Потому что горит там как огнем. Кое-как, орудуя одной рукой, наложил бинт с квик-клотом, порошком, останавливающим кровотечение. Затем поверх намотал еще эластичный бинт. Так, уже лучше. Попробовать встать? Встал. Сделал несколько шагов? Нет, не бегун. Но двигаться пока могу. Что теперь? Надо с переломом что-то делать. Хотя бы так, чтобы я автомат мог просто опирать на эту руку. И что делать? Первая половина решения пришла сразу, сама по себе. Прямо возле меня на столе лежал журнал с голой девицей на обложке. И моток серебристой армированной ленты нашелся. Так что через несколько минут я уже собрал на левом предплечье что-то вроде импровизированного гипса. Не знаю, насколько много пользы от такой шины, но она хотя бы прикрывает место перелома. Правда, сама рука пока действовала плохо и как-то неверно. Пытаешься что-то сделать, а она это не доделывает. Или делает что-то свое. «Ладно, пока живу», — пробормотал я. «И еще поживу. Что дальше?» Патронов у меня много, больше 300 в магазинах и еще упаковка на 250 в рюкзаке. Если получится как-то выбраться на крышу или найти позицию для стрельбы отсюда, то я еще всех психов и в окрестностях смогу извести. Ну или сильно снизить их популяцию. Сначала заменил нож в воротах на отвертку. Нож должен быть с собой, а не в механизмах всяких торчать. Стук в ворота, к слову, малость ослаб, но крики снаружи слабее не стали. Мутанты выли, как стадо обезьян. На границе штата, наверное, слышно. Так, если я заберусь на верстак и выгляну в окно, то смогу стрелять? А заберусь? Мысль о боли в ребрах возникла одновременно с идеей. Я пока, откровенно говоря, дышу через раз. Так, вон стул стоит. Могу его к верстаку и просто как по ступенькам. Попробую. Ухватив за спинку, придвинул старый стул на металлических ножках. Приставил. Потом, стараясь лишних движений не делать, поднялся на него. На здоровую ногу. Корпус прямо, не перегибаясь и не дыша. Следующий шаг уже на столе. А потом сквозь вопли мутантов услышал негромкое порыкивание дизеля. И затем железная стена передо мной вдруг покрылась круглыми отверстиями, через которые внутрь ломанулись лучи солнца. И я, уходя от обстрела, спрыгнул на пол и тут же свалился, взвыв сразу от боли в ноге, ребрах, плече и во всем теле. Снаружи грохотал пулемет 60, судя по звуку. А затем к нему подключился второй, потом в их перестук вмешалась трещотка М249. Визг мутантов сменился паническими криками и воплями боли. А я валялся на полу, пытаясь поймать дыхание заново. И больше всего беспокоился насчет того, что кто-то из пулеметчиков возьмет слишком низкий прицел. Потому что все стены с половины моего роста постепенно превращались в дуршлаг. Затем стрельба стихла, и чей-то голос с улицы крикнул. «Кто там живой? Брось оружие и выходи! Если не хочешь, чтоб мы еще и пониже прошлись из всех стволов!» И что теперь? Стреляться? Воевать? Сдаваться? Как-то не особо получается выбирать. Ладно, попробуем исходить из того, что люди в большинстве своем хорошие. И просто так никого не убивают. Поэтому я отстегнул автомат, отложив его на пол, выложил туда же глок, гранаты, нож и кое-как поднялся на ноги. Ворота мне поднять не удалось, мне помогли снаружи. Когда полотно ползло вверх, я увидел целую груду трупов перед ними. И множество людей в армейском камуфляже, вооруженных автоматами. Сразу 5 хамви за ними, и те 2 бронированных, и 2 с шестидесятками, у одного из которых я увидел отметины от моих пуль на стекле. И тот самый логистический. Все собрались. Слишком много шума здесь было. Услышали. «Руки за голову!» — крикнул высокий седой бородатый мужик в Вудленде, который был в этой компании явно за командира. «Лечь лицом вниз!» «Могу одну руку!» — сказал я, честно положив себе на затылок правую. «А лечь вообще не могу. У меня сломанные ребра и проблема с ногой. Так обыскивайте. Вас много, я один. Так что не надо меня бояться». Вроде как схамил немного, даже сердце замерло в ожидании развития событий. Но ничего не произошло. Трое окружили меня, быстро обыскали. Еще 4 зашли в ангар, откуда вскоре вышли, вынеся мое оружие. Бородатый Вудлендик кивнул, затем спросил меня. «Где остальные?» «Улетели», — честно ответил я, не видя причины скрывать. «Я отвлекал вас, а они ушли в другую сторону». Тот задумчиво посмотрел на меня, прикусив губу, затем скомандовал своим. «Давайте его в машину». Меня усадили в кузов грузовичка, причем даже не слишком грубо. Два человека сели с боков, еще один очень крупный и рыхловатый парень с широким веснушчатым лицом уселся напротив. Люди быстро загрузились в машины, машины выстроились в колонну и неторопливо поехали по улицам примерно в ту сторону, откуда я прибежал. Все молчали, заговорить со мной никто не пытался. Ну и я с разговорами не лез. И куда мы теперь? На их базу или к вертолету? Не к вертолету. Мы проехали мимо. Колонна все так же уверенно и неторопливо проехала по главной торговой улице Андерсона, затем свернула в места, мне совсем незнакомые. За домами и деревьями показалось озеро, и мы ехали прямо в его сторону. Почему-то кажется, что ехать нам недолго. Хотя бы потому, что два «Хамви» подкрепления появились очень быстро, в считанные минуты. И думаю, что приехали они с базы. Да и логика подсказывает. Озеро — самый большой водоем в этих краях. А если люди устраивают себе базу, то лучше делать это рядом с водой. Тем более, что вода еще и отличная преграда для психов. Так что здесь она где-то. Надо было с кем-нибудь поспорить на деньги, потому что я угадал. После нескольких поворотов мы свернули на шоссе поуже, которое вывезло нас на неширокий перешеек, ведущий, кажется, на полуостров. Так из-за домов и деревьев точно не разглядишь. Зато сам перешеек был укреплен хоть куда. На всю его ширину в землю были набиты в несколько рядов кулья, а все пространство между ними переплетено колючкой на всех уровнях и во всех направлениях. Прямо окопы под Верденом. Это первое сравнение, которое приходит на ум. Правда, не думаю, что в Вердене был гольф-клуб, а здесь ограда шла как раз через него. Были и автоматические ворота, большой грузовик с остальными листами на него навешанными, который сдал задом, когда мы приблизились к блоку, сооружению из бетонных блоков и мешков с землей, защищающему ворота. Психам здесь точно не прорваться. Вообще то, что меня так спокойно везут через все эти укрепления, знак не очень хороший. Очень может быть, что от меня ничего не скрывают лишь потому, что уже заранее списали. И сделать на сей счет я уже ничего не могу. Может, я ошибся? Надо было плюнуть на все и отстреливаться из ангара? Нет, понятно, что я долго бы не продержался. Но в том, по большому счету, и смысл. Ладно, на пессимизм у меня времени еще много, наверное. Так что попробую быть позитивным. То есть вообще пока ни о чем не думать. Живой, ладно. Дальше посмотрим. Тем более они знают, что кто-то улетел. И вертолет слышали наверняка. А это означает, что меня могут начать искать. А если точнее, то за мной приехать. Можно, конечно, сделать вид, что не видели и не попадался, но не уверен, что это был бы разумный подход. Сейчас времена изменились, так что им бы лучше пока меня живым держать. Все же я в таком случае предмет для переговоров. Теория это все, конечно, но... Далеко не повезли. Бронированные «Хамви» пошли дальше, а наш пикап и пара с шестидесятыми сразу за воротами свернули направо, к клабхаусу, у которого в рядок выстроилось еще десяток «Хамви», всех разновидностей. Вот как бы и совсем вопросы отпали, куда ушла техника из арсеналов. Машины аккуратно подстроились к уже стоящим. Седой в Вудленде вышел из того «Хамви», что ехал следом за нами, махнул рукой моим конвойным. «Давайте его в штаб!» «В штаб. То есть претендует на некую военную организованность. Интересно, Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными они признают?» Пока меня высаживали из машины, я в этом сильно усомнился. Дернули так, что боли в ребрах и в руке буквально ослепило. Ногу разве что сумел как-то уберечь. Мои эмоции никого не впечатлили. Более того, на лице Конопатова проскользнула заметная злорадная ухмылка. Не пойму, что я им такого сделал. Мы все же раньше не встречались, я бы их узнал. «Пошли!» Невысокий худой мужик с рябоватым лицом и бородой не сильно толкнул меня в спину. «Ну и что остается?» Пошли так пошли. Я ожидал допроса или чего-то подобного, но меня обыскали не очень тщательно, забрав ID и даже шеврон с рукава. А потом просто заперли в какой-то подсобке, при этом еще срезав с руки мой импровизированный гипс. Похоже, боялись, что у меня там спрятано оружие или что-то еще. Бомба, например. Часы оставили, так что за временем я поначалу следил. Но сидеть почти в полной темноте было скучно. А я был вымотан до последнего предела. Так что вскоре я все же как-то пристроился на полу и почти мгновенно уснул. Просыпался, правда, постоянно, но тут же засыпал снова, плюнув на весь стресс с переживаниями. Хоть отдохну. Поэтому, когда за мной пришли и разбудили, я поначалу даже не понял, где я нахожусь. Снилось что-то на семейную тему, так что пробуждение получилось довольно разочаровывающим. А вот на ногу ступить уже как-то не получается. Так всегда бывает при травмах. Так вроде расходишься, а вот стоит посидеть или полежать, и все, хоть караул кричи. Поэтому от подсобки до стеклянной выгородки кабинета менеджера клуба я дохромал с трудом. Да и отсутствие журнального гипса тоже давало о себе знать. Вообще я удивился, обнаружив, что за окном еще день в разгаре. И даже часы это подтверждают. В темноте как-то сознание на положение ночь переключилось. И обратно пока не перескочило. Было солнечно, за окном под легким ветерком шелестели листья, покачивалась уже отросшая на гольф-поле трава. Теперь ее никто не стриг. Сам клабхаус был смесью дерева и декоративного кирпича на месте бывшего прошопа, в котором раньше торговали всякими гольф-принадлежностями. Они так и были свалены в углу. В офисе менеджера, ожидая меня, сидели двое. Тот самый седой и еще один мужик, средних лет, чисто выбритый, одетый в джинсы и клетчатую рубаху. На столе перед ним лежали мои документы, шевроны с формы и почему-то моя рация. Или похожая на мою. Седой жестом отпустил тех двоих, которые меня привели, и я их даже не разглядел толком и не запомнил. Затем также жестом предложил уже мне сесть на стул. Процесс усаживания занял время, потом еще и отдышаться пришлось. Как-то я совсем расклеился. Седой и клетчатый смотрели все это время на меня. «Я бы попросил свой журнал обратно», — я показал на руку. «У меня перелом. Если для вас оказать помощь пленному унизительно, то хотя бы не снимайте те повязки, что я сам себе наложил». «Скоро подъедет доктор, он тебе поможет». Негромко сказал клетчатый, а затем сразу спросил. «Кто ты?» «Там написано...» Я показал на лежащее на столе удостоверение. «И, кстати, было бы замечательно задать этот вопрос до того, как вы начали стрелять по вертолету и ранили двух человек». «С вертолетом как раз никаких вопросов не было», — скептически скривился Седой. «Черный Хьюи с золотой полосой и надпись «Безопасность Отечества» — это о себе достаточно говорит. Мы вот теперь, когда уже тебя поймали... «Немного озадачены». Он поднял за шнурок карточку моего удостоверения и повернул фотографию ко мне. «Поиск и спасение, имя с фамилией, эмблема, которую я раньше не встречал. Что это?» Я попытался глубоко вздохнуть, но вместо этого охнул от боли в ребрах. «Ну да, сам я об этом подумать раньше не мог. Черный вертолет федералов летает над Южной Каролиной, в самом реднековском углу, где люди всегда знали... что в Вашингтоне живут исчадия сатаны с рогами и копытами. А Homeland Security — орудие дьявола. И чего надо было ожидать? Вот дурак. Мне захотелось взять что-то тяжелое и дать себе же по башке раз 10 от всей души. Ну, кретин ведь. «Анклав выживших», — ответил я лаконично. «Большой анклав. Из Чарльстона». «Ага, про нас все же знают. Интересно, почему мы про них ничего не знаем?» «И из Чарльстона тоже». Если бы у вас было радио, вы могли бы нас слышать круглосуточно. Мы предлагаем всем прорываться в нашу сторону. Мы вас все время слышим. А мы вас ни разу. Я уставился ему в глаза. А если бы слышали, то не полетели бы сюда искать людей. Кстати, почему вы никогда не выходили на связь? Вы летели к арсеналу Национальной гвардии. Усмехнувшись, поправил меня Седой, проигнорировав мой вопрос. Если бы мы знали, что здесь есть люди, то не летели бы к арсеналу. Потому что люди наверняка оттуда все выгребли. Так почему вы о себе не сообщили? — А зачем? — тот пожал плечами, изображая недоумение. — В вашей помощи мы не нуждались. Так все же, откуда у вас вертолет безопасности Отечества? А откуда у вас такие красивые бронированные машины? — ответил я вопросом на вопрос. — Может быть, оттуда же, откуда и наш вертолет? Мы его нашли на аэродроме, как и все остальное, что у нас здесь есть. — Так зачем вы все же здесь летали? «Там что написано?» Я опять показал на свое удостоверение личности. «Поиск и спасение. Мы ищем выживших и их спасаем. Мы что-то делаем неправильно?» Этот простенький вопрос их, кажется, немного озадачил. Список претензий ни к федералу они не формулировали пока. Это я точно вижу. Они вообще не рассматривали возможность того, что я не представитель вашингтонской власти. Я даже думаю, что они к федералу толком претензии не формулировали. Но с вертолетом я все же накосячил. «Как вы их спасаете?» — спросил Клечетый. «Вообще-то я вижу, что вопрос задан исключительно для того, чтобы не молчать, пока они собираются с мыслями. А то замолчишь, и я подумаю, что они растерялись. Но я отвечу, мне нетрудно». «Как обычно спасают?» — сказал я таким тоном, каким говорят с детьми неразумного возраста. «Вывозим на остров Салливан, кормим, лечим, кого-то учим необходимому. Затем желающие могут ехать дальше, туда, где безопасно». «Это где теперь безопасно?» — прищурился Седой. «Про Кюрасао и Тринидад по радио мы ничего не говорили. Обещали помощь, убежище, оружие, еду, медицину и все прочее. А про острова люди узнавали уже потом, когда приезжали. Просто лишняя информация для широкого распространения только путать всех будет, а кого-то и пугать. Люди тут простые живут. Многих незнакомые слова только расстраивают. Но я все же решил рассказать. Обстановка к разговорчивости располагала, да и не было в этом особо никакого секрета. Рассказал. Минут 30 рассказывал, меня даже вопросами почти не перебивали, слушали. Затем, когда я закончил, Седой спросил. «И у вас там совсем безопасно?» «Совсем, это острова. И да, я на что еще хочу обратить внимание?» Тут я выдержал небольшую драматическую паузу. «У нас даже тут небольшая армия, а при необходимости можно сделать ее большой. Найти эту базу, — я постучал по столешнице, — несложно, особенно зная приблизительный район. У нас есть дроны, это чтобы совсем недопонимания не было. А вы нас сбили, ранили людей и взяли пленного». «А откуда ваши знают, что мы тебя взяли?» Несколько натянуто изобразил он удивление. «Повторюсь», — я посмотрел ему в глаза, — «они знают, что вы нас сбили, и что я не вышел на связь там, где собирался выйти. Так что претензии будут все равно к вам». «Доказательства». «А зачем?» — уже изобразил удивление я. «Никто не собирается подавать в суд. Мы не нападали на вас, но вы на нас напали. Есть раненые, а я пропал без вести. Как вы думаете, что мы будем делать по этому поводу?» «Война не такое простое дело». «Ну да, давай со мной это все обсудим. А как ты меня убедишь, так все ваши проблемы сами собой решатся. Несомненно». «Если это не вопрос принципа и не личное...» Я вздохнул, изображая грусть от такого непонимания. «Но если на нас кто-то нападает и наносит потери, то это становится личным. И давайте откровенно, я уже объяснял. Мы намного лучше подготовлены и намного лучше оснащены. Счастье держать меня в плену точно окупает все те проблемы, которые вам могут быть устроены. Вы уверены? Вы даже понятия не имеете, зачем я вам вообще нужен, нет?» «Как заложник, например», — сказал Клечетый. Я попытался изобразить смех, хоть смеяться совсем не хотелось. Но и с лицедейством не очень хорошо получилось. Снова ребра прихватило. Отдышался, затем сказал в ответ. «Я недостаточно высокая фигура для того, чтобы стать важным заложником. И недостаточно незначительная для того, чтобы за меня не ответили. Скорее даже так. Мы не ведем переговоров о заложниках. И никогда не оставляем враждебные шаги без ответа. Дальше вы решайте сами. Не мы это начали». Насколько я уверен в своих словах, примерно процентов на 100. Это не блеф, подобные ситуации мы рассматривали. Было бы странно ничего такого не предполагать. Поэтому план действий составляли. Если меня объявят заложником, то с захватчиками, может, и поговорят, но соглашаться ни на какие условия не будут. А затем ударят. Эти ребята неплохо оснащены, но не думаю, что их очень много. Мне отсюда видна карта на стене, они не подумали ее убрать. По карте выходит, если я все правильно понял, что анклав занимает небольшой полуостров в озере. Сколько здесь может быть людей? Несколько сотен? Это в лучшем случае. Сколько среди них опытных бойцов? У нас, правда, опытных тоже не так, чтобы очень много, но все же людей учили. И это если говорить про базу в Чарльстоне. А при необходимости сюда могут перебросить уже основные силы, первую волну. И вот там народ, ну, не хуже меня, или даже лучше. И тогда у этих ребят не будет ни единого шанса. Они, кстати, должны бы это понимать. Я им историю образования анклава на островах изложил достаточно подробно. И фамилию Брэмера они вспомнили. Он в начале катастрофы стал уже заметной фигурой. «У тебя есть предложение?» — спросил Седой. «Ну вот, это какой-то конструктив прорезается». «Предложение?» — подмывало сказать, предлагая все забыть и меня отправить на нашу базу, Но я решил, что если сразу так сформулировать, то прозвучит легкомысленно, что ли. Поэтому спросил. «Я бы сначала хотел понять ваши планы относительно меня и всего остального, и тогда уже мог бы что-то предлагать». «Если ты не Фет, то мы к тебе претензий не имеем», — сказал Седой. «Но стрельба уже была, вертолет упал. Ты говоришь, что есть раненые. То есть могут быть проблемы. Мы проблем не боимся, но не хотим. Так что предлагай». «Вы связь с нашим анклавом установить можете?» Клетчатый, пару секунд подумав, вытащил из висящей на боку сумки спутниковый телефон и спросил. «Такие у вас есть?» «Есть, даже у меня был». «А ты помнишь номер, по которому можно позвонить и уладить дело миром?»